Часть третья, глава первая. Уормлду никогда не забыть этой ночи. Милли исполнилось 17 лет, и он решил повести ее в Тропикану. Хотя в кабаре и нужно проходить через игорные залы, Тропикана все же безобиднее, чем Националь. Эстрада и площадка для танцев находятся под открытым небом. На огромных пальмах в 20 фунтах над землей раскачивались девушки, а розовые и лиловые лучи прожекторов скользили по полу. Певец в ярко-голубом фраке пел по-англо-американски о прелестях Парижа. Потом рояль задвинули в кусты, и девушки спустились с ветвей, как пугливые птицы. «Как это похоже на Арденский лес!» — с восторгом сказала Милли. Дуэни с ней не было, она исчезла после первого же бокала шампанского. «Не думаю, чтобы в Арденском лесу были пальмы или танцовщицы». «Ты все понимаешь буквально, папа!» «А вы любите Шекспира?» — осведомился у Милли доктор Хассельбахер. «Нет, не люблю. Слишком уж он поэтичен. Помните, как у него это входит гонец? «Напрасно двинулся с войсками герцог мой! Тогда мы с радостью пойдем за ним на бой». Да, какой же это Шекспир? Очень похожий на Шекспира. Милли, не болтай на глупостей. По-моему, Арденский лес тоже из Шекспира, сказал доктор Хассельбахер. Да, но я читаю только Шекспира для детей Лэма. Он выбросил всех гонцов, кое-каких герцогов и почти всю поэзию. Вы проходите Лэма в школе? Нет, я нашла книгу у папы. «Вы читаете Шекспира для детей, мистер Уормланд?» — спросил с некоторым удивлением доктор Хассельбахер. «Нет, нет, нет. Что вы? Что вы? Разумеется, нет. Я купил эту книгу для Милли». «Почему же ты так рассердился, когда я ее взяла?» «Я не рассердился. Просто не люблю, когда ты роешься в моих вещах. Вещах, которые тебя не касаются». «Можно подумать, что я за тобой шпионю», — сказала Милли. «Милли, детка, пожалуйста, не будем ссориться в день твоего рождения. Ты совсем не обращаешь внимания на доктора Хассельбахера». «А чего вы такой молчаливый, доктор Хассельбахер?» — спросил Милли, наливая себе второй бокал шампанского. «Дайте мне как-нибудь вашего Лэма, Милли. Мне тоже трудно читать настоящего Шекспира». Какой-то очень маленький человек в очень узком мундире помахал им рукой. «Вы чем-то расстроены, доктор Хассельбахер?» «Чем я могу быть расстроен в день вашего рождения, дорогая Милли? Разве только тем, что прошло так много лет?» «А 17 — это очень много лет?» «Для меня они прошли слишком быстро». Человек в узком мундире подошел к их столику и отвесил поклон. Лицо его было изрыто оспой и напоминало разъеденные солью колонны на Приморском бульваре. Он держал в руках стул, который был чуть пониже его самого. «Папа, это капитан Сигура». «Разрешите присесть?» Не дожидаясь ответа Уормлда, он расположился между Милли и доктором Хассельбахером. «Я очень рад познакомиться с отцом Милли», — сказал он. Сигура был наглецом, но таким непринужденным и стремительным, что не успевали вы на него обидеться, как он уже давал новый повод для возмущения. «Представьте меня вашему приятелю, Милли». «Это доктор Хассельбахер». Капитан Сигура не обратил на доктора Хассельбахера никакого внимания и наполнил бокал Милли. Он подозвал Акея. «Еще бутылочку». «Мы уже собираемся уходить, капитан Сигура», — сказал Уормлд. «Ерунда, вы мои гости. Сейчас только начало первого». Уормлд задел рукавом бокал. Он упал и разбился вдребезги, как и надежда повеселиться сегодня вечером. «Человек, другой бокал!» Склонившись к Милли и повернувшись спиной к доктору Хассельбахеру, Сигура стал напевать полголоса. «Мне сорвал в саду розочку». «Вы очень плохо себя ведете», — сказала Милли. «Плохо? По отношению к вам?» «По отношению ко всем нам. Папа сегодня празднует мой день рождения. Мне уже 17, и мы его гости, а не ваши». «Ваш день рождения? Тогда вы, безусловно, мои гости. Я приглашу к нашему столику танцовщиц». «Нам не нужно никаких танцовщиц», — сказала Милли. «Я попал в немилость». «Да». Сказал он с невидимым удовольствием. «Это потому, что я сегодня не ждал около школы, чтобы вас подвести. Но иногда я вынужден вспоминать о службе в полиции. Человек, скажите дирижеру, чтобы сыграли тушь. С днем рождения. Поздравляю». «Не смейте», — сказал Милли. «Как вы можете быть таким... таким пошляком?» «Я пошляк?» Капитан Сигура расхохотался от души. «Какая на вас шалунья!» — сказал он Уормлду. Я тоже люблю пошалить. Вот почему нам с ней так весело. Она мне рассказывала, что у вас есть портсигар из человеческой кожи. Если бы вы знали, как она всегда меня этим дразнит. А я ей говорю, что из ее кожи получится прелестный. Доктор Хассельбахер резко поднялся. «Пойду погляжу на рулетку», — сказал он. «Я ему не понравился?» — спросил капитан Сигура. «Может быть, он ваш старый поклонник, Милли?» «Очень старый. Ха-ха-ха!» «Он наш старый друг», — сказал Уормлд. «Но мы-то с вами, мистер Уормлд, знаем, что дружба между мужчиной и женщиной не бывает». «Милли еще не женщина». «Вы судите как отец, мистер Уормлд. Ни один отец не знает своей дочери». Уормлд смерил взгляд на расстояние от бутылки шампанского до головы капитана Сигуры. У него появилось мучительное желание соединить эти два предмета друг с другом. За столиком позади капитана, совершенно незнакомая Уормлду молодая женщина, серьезно и одобрительно кивнула ему головой. Он взялся за бутылку шампанского, и она кивнула снова. Уормлд подумал, что она, наверное, тоже умна, как и хороша, если безошибочно читает его мысли. Он позавидовал ее спутникам, двум летчикам и стюардессе голландской авиакомпании. «Пойдемте потанцуем, Милли», — сказал капитан Сигур. «Сделайте вид, что вы меня простили». «Я не хочу танцевать». «Клянусь, завтра я буду ждать вас у монастырских ворот». Уормлд беспомощно махнул рукой, словно хотел сказать: «У меня духа не хватит, помогите». Молодая женщина внимательно за ним следила. Ему казалось, что она обдумывает создавшуюся ситуацию, и всякое ее решение будет окончательным, потребует немедленных действий. Она выпустила из сифона немного содовой воды в свой бокал с виски. «Ну, пойдемте же, Милли, не надо портить мой праздник!» «Это не ваш праздник, а папин!» «Какая вы злопамятная! Неужели, детка, вы не понимаете, что работа иногда бывает важнее даже вас?» Молодая женщина за спиной капитана Сигуры повернула носик сифона в его сторону. «Не надо!» — невольно сказал Уормлд. «Не надо!» Носик сифона был направлен вверх, прямо в шею капитана Сигуры. Палец она держала наготове. Уормлду стало обидно, что такая хорошенькая женщина смотрит на него с презрением. Он сказал: «Да, пожалуйста, да». И она нажала на рычажок. Струя содовой воды с шипением ударила капитану Сигуру в затылок и потекла ему в воротник. Откуда-то из-за столиков послышался голос доктора Хассельбахера. «Браво!» Капитан Сигура выругался. «Извините», — сказала молодая женщина. «Я хотела налить себе виски». «Себе виски?» «Фейк!» — сказала она. Милли захихикала. Капитан Сигура сухо поклонился. Глядя на его маленькую фигурку, трудно было догадаться, как он опасен. Ведь только выпив, понимаешь, как крепок напиток. Доктор Хассельбахер сказал: «Мадам, у вас пустой сифон. Позвольте принести вам другой». Голландцы за ее столиком переговаривались смущенным шепотом. «Пожалуй, мне опасно доверять такую вещь, как сифон», — сказала молодая женщина. Капитан Сигура выдавил на своем лице улыбку. Казалось, она появилась не на том месте, где надо. Так случается с зубной пастой, когда лопнет тюбик. «Первый раз в жизни мне выстрелили в спину», — сказал он. «Я рад, что стреляла женщина». Он отлично вышел из положения. Вода все еще капала у него с волос, а воротничок превратился в тряпку. «В другое время я захотел бы взять реванш», — добавил он. «Но мне давно пора в казармы. Надеюсь, мы еще увидимся». «Я не собираюсь уезжать», — сказала молодая женщина. «Вы приехали отдохнуть?» «Нет, работа». «Если у вас будут затруднения с визой», — многозначительно сказал он, — «приходите ко мне». «До свидания, Милли». «До свидания, мистер Уормлд. Я скажу лакею, что вы мой гость. Заказывайте все, что хотите». «Такой уход делает ему честь», — заметила молодая женщина. «Ваша меткость делает честь вам». Ударить его бутылкой шампанского было бы, пожалуй, слишком. Кто он такой? «Его зовут Кровавым Стервятником». «Он пытает заключенных», — сказала Милли. «Кажется, я с ним подружилась». «На вашем месте я бы на это не очень рассчитывал», — сказал доктор Хассельбахер. Они сдвинули столики, оба летчика поклонились и назвали труднопроизносимые фамилии. Доктор Хассельбахер сказал голландцам с нескрываемым ужасом: «Вы пьете кока-колу?» «Ничего не поделаешь. 3:30, мы вылетаем в Монреаль». Уормлд заметил: «Раз платить будет капитан Сигура, давайте закажем еще шампанского и еще кока-колы». «Кажется, я больше не могу пить кока-колу, а ты, Ганс?» «Я бы выпил стаканчик Болса», — сказал тот, который был помоложе. «Не раньше Амстердама», — твердо заявила стюардесса. Молодой пилот шепнул Уормлду: «Я хочу на ней жениться». «На ком?» «На мисс Пфунг». Она? Она не хочет. Старший голландец сказал: «У меня жена и трое детей». Он расстегнул верхний карман. «Вот». Он протянул Уормалду цветную фотографию, на которой девушка в туго облегающем желтом свитере и купальных трусиках пристегивала коньки. На свитере было написано «Мамба Клуб», а ниже Уормалд прочел: «Гарантирую массу удовольствий. 50 красавиц. Вы не останетесь в одиночестве». «Кажется, вы ошиблись, это не тот снимок», — сказал Уормалд. Молодая женщина, у нее были каштановые волосы и, насколько можно было разглядеть, при неверном освещении карие глаза, сказала: «Давайте потанцуем». «Я неважно танцую, не беда». Он прошел с ней круг. «Да, вы были правы», — сказала ли она. «То, что они играют, называется румба». «Это ваша дочь?» «Да». «Какая хорошенькая. Вы только что приехали?» «Да. Команда самолета решила кутнуть, а я пошла с ними. Я здесь никого не знаю». Ее голова доходила ему до подбородка, и он чувствовал запах ее волос. Иногда они касались его губ. Он почему-то огорчился, заметив у нее на пальце обручальное кольцо. Она сказала: «Моя фамилия Саверн. Беатриса Саверн. Моя Уормалд». «Значит, я ваш секретарь», — сказала она. «То есть как? У меня нет никакого секретаря». «Нет, есть. Разве они вам не сообщили о моем приезде?» «Нет». Ему не нужно было спрашивать, кто они. «Но я сама отправила телеграмму. Я действительно получила какую-то телеграмму на прошлой неделе, но ничего в ней не понял». «А какое у вас издание Шекспира для детей?» «Эверимен». «Черт, они мне дали не то издание». «Понятно, что в телеграмме было все перепутано, но я рада, что вас нашла». «И я рад. Хотя немного удивлен. Где вы остановились?» «Отыграли. Но завтра я перееду». «Куда?» «Ну, конечно, к вам в контору. Мне все равно, где спать. Устроюсь в одном из кабинетов». «Там нет никаких кабинетов. У меня очень маленькая контора». «Но есть же комната для секретаря». «У меня никогда не было секретаря, мисс Северн». «Зовите меня Беатрисой». «Они считают, что этого требует конспирация». «Конспирация? Что же мы будем делать, если у вас даже нет комнаты для секретаря?» «Давайте сядем». «Какой-то человек во фраке, в этих тропических зарослях, он напоминал английского колониального чиновника, который и в джунглях переодевался к обеду, вышел вперед и запел». «Почтенные люди живут вокруг, они все осмыслят, отмерят, взвесят. Они твердят, что круг — это круг, и мое безрассудство их просто бесит. Они твердят, что пень — это пень, что на небе луна, на дереве листья. А я говорю, что ночь — это день, и нет во мне никакой корысти. Ты не верь, и прошу тебя». Они сели за пустой столик в глубине игорного зала. До них доносилось постукивание шариков рулетки. Она снова напустила на себя серьезность, через которую проглядывало смущение девушки, впервые надевшей бальное платье. «Если бы я знала, что я ваш секретарь, — сказала она, — я бы ни за что не окатилась сифона полицейского без вашего разрешения». «Не огорчайтесь. Меня ведь послали сюда, чтобы вам стало легче, а не наоборот. Капитан Сигура вам не опасен. Я получила отличную подготовку, знаю шифровальное дело и микрофотографию. Я могу взять на себя связь с вашей агентурой». «Вы так хорошо себя проявили? Им будет обидно, если вы сорветесь. Пускай лучше это произойдет со мной». «Мне было бы обидно, если бы сорвались...» «Не понимаю». «Простите, я думала о другом». «Да», — сказала она. «Раз телеграмма была искажена, вы ничего не знаете и о радисте». «Не знаю». «Он тоже остановится в интеграле. Его укачало. Придется найти жилье и ему». «Если его укачивает, то, может быть...» «Возьмите его счетоводом, он изучал бухгалтерию». «Но мне не нужен счетовод, у меня даже бухгалтера нет». «Не ломайте себе голову, завтра утром я все устрою, для того меня сюда и послали». «У вас что-то есть, вы мне напоминаете мою дочь, а вам помогают новенны». «Какие новенны?» «Не знаете, слава богу, хоть за это». Человек во фраке как раз кончал свою песню. «Они твердят, что пень — это пень, что на небе луна, а на дереве листья. А я говорю, что зима — это май, и нет во мне никакой корысти». Голубые лучи прошли. прожекторов превратились в розовые, и танцовщицы снова взобрались на свои пальмы. За столами для игры в кости раздавался неумолчный стук, а Милли и доктор Хассельбафер, счастливые как дети, пробирались на площадку для танцев. Судя по всему, Сигуре так и не удалось разбить их надежды повеселиться.